Повесть Алика Невала Ли «Инверсус». Первое загадочное явление произошло примерно около полуночи. Хэммонд как раз печатал, вернее, импровизировал за клавиатурой, только чтобы заполнить пустое пространство, свернувшееся белесым пятном вокруг каретки старомодной машинки с еврейским шрифтом. Под громкий треск клавиш каретка проворно скользила слева направо. В зеркале, блестевшем над письменным столом, отражался циферблат часов на тумбочке. Шалтай-болтай сидел на высокой стене, скрестив по-турецки ноги, напечатал он на иврите, хмурясь при каждом слове. На такой узкой стене, что Алиса только диву далась, как он не падает. Снизу донесся глухой стук, пришедшийся как раз между двумя ударами по клавишам, словно единственная диссонирующая нота, вклинившаяся в сухую трескучую мелодию. Хэммонд едва заметил посторонний звук, но он все же отложился в его сознание, оставив легкую неловкость. Поэтому он перестал печатать и прислушался. Пространство дома, теплое и темное, окутывало Хэммонда. Дождь пытался пробиться сквозь крышу и, звеня, скатывался по стокам, насыщая влагой воздух, переполненный грозовым электричеством. Он почти успел убедить себя, что все это ему послышалось, когда внизу снова что-то грохнуло, на этот раз громче, и продолжалось дольше, словно кто-то спустил с лестницы целый сервиз вкупе со столовым серебром. Хэммонд с сильно заколотившимся сердцем встал, схватил лежавший на столе конверт из оберточной бумаги, сунул рукопись под мышку и оглянулся на дверь спальни. Она была приоткрыта. Хэммонд нерешительно помялся на месте, прислушиваясь к разгулу грозы. Внизу все стихло. «Проклятый дом чересчур велик для меня. Слишком пусто, слишком одиноко». Правда, во время работы ему обычно удавалось убедить себя, что одиночество – штука хорошая. Но не в такие ночи. Хэммонд сунул ноги в туфли и открыл дверь спальни. Внизу, в ночных тенях, снова возобновился шум. Правда, на этот раз потише. Легкое царапанье, бренчание, слабый звон металла о металл. Хэммонд стал спускаться вниз. Ступеньки поскрипывали под тяжелыми шагами. У подножия лестницы он ощупью поискал выключатель. Наверху вспыхнули светильники, безжалостно обнажив старую мебель и телевизор, собиравший пыль в углу. Втайне Хэммонд надеялся, что при свете шум прекратится. Не прекратился. Звуки раздавались из кухни. Хэммонд набрал в грудь воздуха и огляделся в поисках оружия, но, отдавая дань условностям, взял из камина кочергу. Кухонная дверь оказалась закрытой. В щелочке между дверью и косяком зияла темнота. Негромкое царапание стало казаться почему-то почти привычным. Хэммонд скинул кочергу и хотел было толкнуть дверь, но сообразил, что до сих пор держит рукопись. Перехватив конверт поудобнее, он распахнул кочергой дверь. Все та же темнота и царапанье. Хэммонд ступил через порог и зажег свет. Большая стопка тарелок упала со стола на пол. Осколки фарфора усилили линолеум, хрустя под ногами. Хэммонд замер и оглянулся. По столу ползла винная бутылка. Упорно кралась вперед. Изящное горлышко выступало змеиной головкой, извиваясь, подобно дождевому червяку. Хэммонд вполне мог прочесть этикетку на бутылке, мог даже увидеть свое отражение в гладком изгибе зеленого стекла, пока бутылка упорно продвигалась к раковине, едва слышно царапая кафель. Потом она вдруг замерла, словно отдыхая, и скользнула вперед дюймов на 6. И опять остановилась. В раковине возвышалась гора посуды и столового серебра. На глазах у Хэммонда бутылка приладила к себе две тарелки, коснувшись их кончиком пробки, и, прикрепив на спине, стала размахивать ими, словно крыльями. До Хэммонда донеслось ритмичное позвякивание фарфора. Импровизированные крылья махали все быстрее и быстрее, пока не слились в расплывчатое белое пятно, а позвякивание превратилось в назойливое жужжание. И тут бутылка взлетела. Хэммонд едва успел увернуться. Бутылка просвистела над его головой, сделала петлю вокруг светильника. Хэммонд еще успел увидеть, как тень от нее пляшет по стенам в безумном танце. Минуту через две бутылка притормозила под потолком. Хэммонд осмелился поднять глаза. Сквозь стекло просвечивал свет. Вино плескалось внутри. Но тут бутылка снова облетела светильник и заметалась по комнате. Хэммонд распластался на полу и едва не свернул шею, пытаясь разглядеть, что будет дальше. Бутылка приземлилась на холодильник, сбила на пол груду салфеток, вылетела в столовую и исчезла. Полежав еще немного, Хэммонд встал и взвесил на руке кочергу. Голова кружилась. Снова сунув рукопись под мышку, он устремился за бутылкой и лениво отбросил ударом ноги подвернувшуюся разбитую тарелку. В соседней комнате тоже было темно. Хэммонд включил свет и увидел, что бутылка стоит на обеденном столе этикеткой к нему. Ей каким-то образом удалось отыскать штопор и приладить к своей мордочке точно хоботок. Штопор был большим и очень острым. Стержень из нержавеющей стали был длиной со средний палец мужчины. Хэммонд уставился на бутылку. Та, в свою очередь, уставилась на него и полетела прямо ему в голову. Хэммонд с воплем повалился на пол. Бутылка ударилась о стену в том месте, где еще мгновение назад находился его лоб, на полдюйма вогнав в штукатурку штопор. Вся конструкция безнадежно застряла. Бутылка отчаянно хлопала крыльями, пытаясь освободиться. Хэммонд, пошатываясь, поднялся, схватил кочергу и размахнулся как раз в тот момент, когда бутылка ухитрилась вырваться на волю. Бутылку он не задел, зато отколол кусок крыла, и снаряд нелепо завертелся в воздухе. Бутылка врезалась в горку с фарфором. Оглушенная, она упала на ковер, однако довольно скоро пришла в себя и снова ринулась на Хэммонда. Тот пустил в ход кочергу и снова промахнулся. Бутылка пролетела мимо, развернулась и устремилась на него, как пикирующий бомбардировщик, поблескивая на свету штопором. Хэммонд позорно бежал. Повернулся и выскочил на кухню. Оскальзываясь на разбитых тарелках, бросился к двери. Вроде бы успел запереться, но бутылка ухитрилась юркнуть в щель. Хэммонд пустил в ход кочергу, нанес бутылке удар по касательной, краем глаза увидел входную дверь, не дав себе труда задуматься, распахнул ее и оказался на крыльце. Стоило ему захлопнуть дверь, как дерево вокруг петель треснуло. Дверь выгнулась, едва не сломавшись, и дом пошатнулся, будто какая-то страшная сила снова и снова колотилась в не слишком толстые доски. Вряд ли это была винная бутылка. Тут что-то покрупнее. Петли рассыпались в прах. Дверь начала подаваться. И внезапно с силой ударилась о стену. Что-то страшное с ревом вырвалось в ночь, но Хэммонд уже без оглядки мчался по улице, почти ослепленный бурей, не сознавая ничего, кроме присутствия за спиной гигантского невидимого чудовища. Но так продолжалось недолго. Хэммонд упал и покатился вниз по ступенькам, возникшим, казалось, ниоткуда. Полетел, беспомощно взмахивая руками в поисках опоры, и почти без чувств приземлился на бетон, где лежал, похоже, целую вечность под нависающим грязным потолком. Лежал, не ощущая ничего, кроме неровного стука сердца и ноющей боли в боку. Продолжение повести Алика Невала Ли «Инверсус» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Алек Невала Ли. Инверсус. Продолжение. В поле зрения вплыло чье-то лицо. «Как вы? Не расшиблись, когда падали?» Над ним склонился старик в желтовато-серой униформе. В голове Хэммонда немного прояснилось. Он узнал облицованные коричневым кафелем стены, промозглый запах, турникеты, маячившие всего в нескольких футах справа от него. Он провалился в метро. И никакого шума, ничто за ним не гонится. Только стоящий на коленях дежурный по станции участливо моргает добрыми глазками. «Галлюцинация», — подумал он. «Сон!» Дежурный нахмурился и осторожно потряс Хэммонда за плечо. «Эй, с вами все в порядке? Вы могли разбить голову. Может, вам лучше походить немного, убедиться, что ничего не сломано, эти скользкие ступеньки?» Дежурный вдруг осекся. Глаза его заволокло дымкой, словно бедняга мучился над сложнейшим алгебраическим уравнением. Еще секунда, и дежурный осел на пол, прежде чем повалиться лицом вниз. Хэммонд испуганно отодвинулся. Дежурный дернулся и застыл. Приглядевшись, Хэммонд увидел, что из затылка старика что-то торчит. Изогнутая ручка. Хэммонд схватился за ручку и вытянул непонятный предмет, оказавшийся штопором, скользким от крови. Хэммонд вскочил и огляделся. Вокруг уже собралась толпа. Хэммонд растерянно поднял штопор и, не соображая, что делает, показал на труп у своих ног. «Я...» — начал он растерянно. «Я... не...» Какой-то турист навел на него камеру, и Хэммонд, зажмурившись от ударившей в глаза вспышки, неожиданно для себя бросился бежать. Штопора он так и не выпустил. Расталкивая людей, он пробирался к турникетам, за которыми было спасение, платформы и поезда. Он бежал, и только в правой стороне груди тяжело бухало сердце. Маргарет Лайм держала в руках «Бостон Глоб». С первой страницы на нее смотрел Хэммонд. Лоб ярко блестит в беспощадном сверкании вспышки, лицо растерянное, в левом кулаке окровавленный штопор. Огромные буквы заголовка кричат: «Дежурный по станции убит штопором. Подозреваемый скрылся». Маргарет пробежала глазами статью и откашлялась. «Что же тебя заинтересовало?» — спросил Натан Хуанг, наблюдая за реакцией аналитика. «Похоже, дело закручено штопором», — подумала Лайм, но, будучи невысокого мнения о собственном остроумии, решила держать шутку при себе. «Далеко не идеальное убийство, верно?» — спросила она, протягивая ему газету. Хуанг покачал головой. «Турист сделал этот снимок за секунду до бегства Хэммонда. И поскольку убийца живет почти напротив станции метро, опознание проблемы не представило». «И когда вы к нему пришли?» «Увидели все это». Лайм огляделась. Они стояли в гостиной Хэммонда. Мебель разбросана, стулья и журнальный столик перевернуты, в углу щерится черным зевом взорванный кинескоп телевизора. Эксперты, наступая на осколки керамики и фарфора, снимали отпечатки пальцев со всего, что еще не успело разбиться. Лайм тряхнула темными волосами, стянутыми в конский хвост, и потянулась к сумке, где держала все необходимое на случай неожиданного вызова. Встав на колени, она отстегнула боковой карман и вынула блокнот. «Давай-ка еще раз воспроизведем картину случившегося», — предложила она, снимая колпачок с карандаша. Мускулистый, коренастый, похожий на профессионального альпиниста, Хуанг принялся в очередной раз повторять свой рассказ. Лайм отметила характерный рисунок мозолей у него на ладонях. Она знала, что многие копы азиатского происхождения специально накачивают мышцы. Очевидно, срабатывает некий защитный механизм, не лишний даже в столь уважаемом подразделении, как криминальный отдел. «Насколько нам удалось узнать», — продолжал Хуанг, — «Хэммонд сумел незаметно проскользнуть в только что прибывший поезд и столь же незаметно выйти на следующей станции. Мы вытащили штопор из мусорной урны на станции Парк-стрит. По всей поверхности отпечатки Хэммонда. К тому же штопор сделан в том же стиле, что и открывалка для бутылок, найденная на его кухне. Похоже, они из одного набора». «А после того, как он вышел на Парк-стрит?» «Ну, может, перебрался на другую ветку, или сел в автобус, или попытался раствориться в городе, но вряд ли успел далеко уехать. Его фото появилось в утреннем выпуске «Глоб», а после было размножено телеграфными агентствами и распечатано всеми газетами города. А как насчет родственников? У него есть родные в Бостоне или поблизости? Только его бывшая жена. Они развелись 2 года назад. Известно почему, оживилась Лайн. Судя по судебным протоколам, они не могли иметь детей. Похоже, сперматозоиды Хэммонда оказались слишком ленивыми. Поручи кому-нибудь разыскать ее и поговорить. И следите за домом и офисом, распорядилась Лайм и, наступив на что-то острое, нагнулась и подняла осколок зеленого стекла. Бренные останки винной бутылки были разбросаны по всему полу. Вино впиталось в ковер, оставив темно-красное пятно. Лайм переступила через него. Ванная на втором этаже была полностью разгромлена. Зеркало над раковиной грохнули тяжелым предметом, оставив паутину трещин. Дверь аптечного шкафчика висела на одной петле. Лайм открыла ее. На нижней полке стоял пузырек с лекарством, и Лайм взяла его в руки. Надпись на этикетке гласила «Теофилин». «Это что такое?» — спросил Хуанг. «Лекарство от астмы». Лайм поставила пузырек на место и закрыла шкафчик. «Еще что-то определенное?» «Если хочешь проникнуть во внутреннюю жизнь человека, сначала проверь 2 места», — пояснила Лайм. «Первое — шкафчик с лекарствами». «А второе?» «Книжная полка». В подтверждение своих слов Лайм направилась к книжному шкафу в спальне и стала читать вслух заглавие. «Оправдание кабалы, история хасидизма, Сефер Эцерах». Все это она переписала в блокнот. Над письменным столиком в углу висело зеркало. Его тоже расколотили. Это зеркало особенно поразило аналитика. Только очень одинокий человек способен повесить его в таком месте. «Как ему пришло в голову укрепить зеркало над столом?» — спросила она, скорее себя, чем собеседника. «Генри Миллер поступил точно так же», — резонно заметил Хуанг. «А какой-то писатель творил за столом, заваленным гнилыми яблоками. Писатели — народ странный, иногда вытворяют и не такое». «А Хэммонд писатель?» «Переводчик. Большая часть книг на этой полке — его работа. Кстати, взгляни на это». Хуанг показал на машинку. Лайм наклонилась и увидела, что в каретку вставлен лист бумаги с 4 строчками на иврите. Натянув резиновую перчатку, она вытащила листок. Остальная часть страницы была пуста. «Мы позвонили тебе, потому что это не первый случай. 2 прошлой ночи, еще 1 вечером. 6 трупов. 7, считая дежурного по станции». «В случае чего?» «Убийство. Прибывшие на место полицейские находят разгромленные квартиры, перевернутую мебель, разбитую посуду и трупы хозяев. Удивительно, что на этот раз владелец не погиб на месте. Насколько удалось установить, ничего ценного не украдено. Совершенно бессмысленные разрушения». «Может, не такие бессмысленные, как кажутся с первого взгляда», — возразила Лайм. «Если кто-то вламывался в эти дома с намерением уничтожить определенный предмет, легче всего скрыть это, переломав все в доме. Все равно, что бросить мертвое тело на поле битвы». «Это тоже версия», — подумав, кивнул Хуанг. «Но есть кое-что еще». В углу стоял диапроектор. Хуанг вынул из кармана горсть слайдов и опустил жалюзи. В комнате стало темно. Проектор зажужжал. На противоположной стене появилось белое пятно. Хуанг отрегулировал аппарат. «Позапрошлой ночью патрульная машина выехала на сообщение о нарушении общественного спокойствия некими Джоном и Рэйчел Блюм в Бостоне. К приезду полиции шум прекратился, но хозяева были найдены мертвыми, а квартира разгромленной». На стене появилось изображение. Лайм уселась на стул, изучая поле брани. 2 изувеченных тела посреди полного хаоса. Даже изголовье кровати раскололи пополам. Щелчок. Следующий слайд являл такую же картину, только с другим трупом. «Это Питер и Дебора Ивенс», — продолжал Хуанг. «Найдены вчера ночью, примерно за 2 часа до истории с Хэммондом. Все то же самое. Вещи уничтожены, окна разбиты. Мы нашли 5 или 6 ножей, воткнутых в стену спальни. 7-й вонзился в глаз Деборы Ивенс. А через час... щелчок. Фотография горящего дома. На переднем плане пожарные машины. Пламя рвется в ночное небо. Щелчок. Черная внутренность тлеющих руин. Лайм различила еще 1 спальню и 2 обугленных тела. «Тревор и Джейн Ричардсон», — сообщил Хуанг. «Пожарная служба получила вызов около 10. Похоже, загорелась в кухне. После того, как огонь был потушен, Ричардсонов нашли мертвыми. Даже по обгоревшим обломкам можно сказать, что дом разгромили. «Хозяева погибли в пожаре?» – спросила Лайм. «Нет. Коронер не нашел свидетельств асфиксии. Легкие не обыжжены. У них сломаны шеи». Лайм еще раз взглянула на черный кошмар. «Господи!» «Ты еще не слышала главного. Убийства смахивают на серийные, это верно, но вскрытие выявили странную подробность». Он вставил следующий слайд. «Мы обнаружили это при вскрытии Джона Блюма». Щелчок. Тело Джона Блюма на прозекторском столе. Грудина рассечена на 3 треугольника, ребра отпилены, чтобы показать внутренние органы. Лайм присмотрелась к сердцу, легким, петлям кишечника. «И что я должна увидеть?» – удивилась она. «Обычное тело». «Что?» «Ах, да, я вставил слайд не той стороной». Хуанг нажал кнопку, вытащил слайд и вставил его правильно. Щелчок. Снова появился снимок внутренних органов Блюма. Зеркальное отражение предыдущего. «Шутишь?» – ахнула Лайм. Хуанг ухмыльнулся, наслаждаясь эффектом. «Это ведь ты у нас специализировалась в патологии, верно? И что ты знаешь о ситус инверсус?» «Встречается довольно редко», – начала Лайм, по-прежнему всматриваясь в изображение. «Дело в том, что человеческое тело симметрично снаружи и асимметрично изнутри. Обычная асимметрия следует заранее установленной схеме. Сердце слева, печень справа, и петли кишечника уложены соответствующим образом. Но бывают случаи, когда органы расположены наоборот. Сердце справа, печень слева. Зеркальное отображение нормального тела. Так называемая транспозиция органов». «В нашем случае, — заметил Хуанг, — странно, что мы обнаружили это у Джона Блюма. И еще более странно...» Щелчок. Слайд очередного вскрытия. «Что мы обнаружили то же самое у Питера Ивенса. И уж совершенно лишено всякого смысла. Щелчок. Еще один труп. Что то же самое у Тревора Ричардсона. В общем, пока это все наши достижения». «Погоди. Хочешь сказать, что у всех жертв выявили ситус инверсус?» «У мужчин», — поправил Хуанг. «Женщины были совершенно нормальны, однако и этого достаточно. Ситус инверсус встречается у одного из 25 000 новорожденных». «А Хэммонд?» — спросила Лайм. «Мы проверили его медицинскую карту. У него та же аномалия». «Но какое отношение имеет ситус инверсус ко всем этим убийствам?» «Я надеялся, что это объяснишь мне ты», — хмыкнул Хуанг, вынимая из внутреннего кармана томик в мягкой обложке. «В конце концов, ведь именно ты написала книгу на эту тему». Хуанг швырнул книгу Лайм, которая ловко ее поймала. «Вот почему ты мне позвонил», — спросила она, разглядывая фотографию на последней странице обложки, ту самую, где она в белом халате походила на медсестру. «Неужели автор труда «Очерки кровавой бойни. Медицинские аспекты серийных убийств» не сумеет помочь мне разобраться в этих преступлениях?» «Заглавие придумано не мной», — покачала головой Лайм, возвращая книгу. «И чего же ты ожидал от меня?» «Внешний ситус инверсус никак себя не выдает. Пусть внутренние органы размещены в зеркальном отображении, но с виду эти люди совершенно нормальны. Тогда возникает вопрос. Каким образом убийца находит свои жертвы?» Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Поднимаясь из метро в просторную блестящую пещеру вокзала «Южный», пассажиры проходят под поразительными образцами декоративного искусства. С потолка вестибюля свисают несколько дюжин скульптур, каждая размером с футбольный мяч, раскачивающихся словно гири на проволоке. Эти предметы, выточенные, похоже, на токарном станке, не несут никакой функции и формой напоминают керосиновые лампы. Да и замечают их только единицы из тех тысяч, которые ежедневно проходят через терминал. Среди этих единиц был и Хэммонд, глазевший на висячие предметы не менее минуты, но так и не сумевший понять, что они ему напоминают. Наконец он тряхнул головой и отошел, но смутно знакомая форма скульптур продолжала его тревожить. «Наверное, он просто устал. Почти всю ночь провел в метро, меняя станции и маршруты. С стараясь сосредоточиться только на стремительном полете поезда и перестуке колес. Как ни крути, а идти ему было некуда. Его мир состоял из пишущей машинки, письменного стола и книг. Но этот мир был разрушен, а последние нити человеческих отношений, связывавшие его с другими людьми, были давно перерезаны. Хэммонд был один и поэтому пересаживался с поезда на поезд в надежде, что голова наконец прояснится. Не прояснилось. Воспоминания о случившемся по-прежнему преследовали его. На улицах появился утренний выпуск «Бостон Глоб», где его прямо называли убийцей. Значит, пора убираться из города. Зайдя в аптеку, он купил темные очки. И вот теперь стоял в вестибюле Южного. Одинокий силуэт среди цветочных киосков и кафетериев. Сквозь линзы очков все казалось темным и призрачным, как во сне. Хэммонд почти пробежал мимо газетных стоек и подошел к кассе. «Один плацкартный билет до Нью-Йорка, пожалуйста». $60. Хэммонд выудил деньги, подождал, пока распечатают билет, и тут, как назло, кассирша обратила внимание на его очки. «Неладно с глазами, сэр?» — спросила она. «Всего лишь преследует всякие глюки, ничего больше», — подумал Хэммонд, но не ответив, взял билет, отвернулся и взглянул на громадный часовой циферблат на противоположной стене. Целый час до поезда. А пока придется оставаться невидимкой. Хэммонд сунул билет в карман, поправил очки и решил провести оставшееся время в кабинке мужского туалета. По дороге он мельком увидел глоуб, забытый кем-то на столике в кафе. На первой странице красовалась его фотография. Хэммонд невольно замедлил шаги и снова взглянул на снимок. Не будь снимка, он, наверное, сумел бы убедить себя, что все это просто привиделось. Даже появление статьи можно было как-то объяснить. Но с фотодокументом не поспоришь. Все, что случилось с ним прошлой ночью, было реальностью. Шумы, винная бутылка, невидимое, бьющееся в дверь существо. Пробежав глазами первую страницу, он увидел второй заголовок, вроде бы не связанный с его делом, но, не успев прочитать, отшатнулся, как будто в живот всадили ледяной кулак. Немотивированные убийства. Неизвестные оставили на месте преступления 6 трупов. Имена и факты, казалось, кричали о трагедии. Питер и Дебора Ивенс, Тревор и Джейн Ричардсон, Джон и Рэйчел Блюм. Их дома разгромлены. Обитатели найдены мертвыми. Детали были туманными, но между жертвами имелось кое-что общее. Все мужчины страдали ситус инверсус. Репортер, похоже, не придал этому особенного значения. В отличие от Хэммонда. «В этой точке все сходится», — подумал он. Остальные мертвы. Погублены той силой, что выгнала его на улицу. Это затрудняет положение. Если он сейчас сбежит, опасность будет нарастать, пока не останется людей, способных понять, что происходит, и остановить зло. Хэммонд перевел взгляд на конверт, судорожно сглотнул и вынул рукопись. Всего страниц 100, не больше. Написано на иврите. Так легко уничтожить ее. Купить спички и найти в безлюдном переулке мусорную урну, скинуть туда страницы и разжечь костер. Хэммонд огляделся, сунул рукопись обратно в конверт и перевел дыхание. Подсчитал, сколько времени осталось, и уже начал искать глазами выход. Но что-то его остановило. В нескольких ярдах слева стоял цветочный киоск, забитый букетами роз, ромашек и тигровых лилий. Букеты были обернуты целлофаном и стояли в черных вазах с этикетками, с такими гордыми названиями, как «Сад природы», «Сокровище осени», «Новоанглийский закат». Всего 30 или 40 ваз. Под изумленным взглядом Хэммонда все цветы вдруг повернулись к нему. Стебли изгибались, листья мягко терлись друг от друга, а головки тянулись к нему под легкое потрескивание целлофана. Ближайшая к Хэммонду тигровая лилия дважды наклонила тяжелую головку, прежде чем быстро кивнуть влево. Хэммонд повернулся. К нему через весь вестибюль медленно направлялся охранник. У входа в терминал стояли еще двое в черных куртках, галстуках и слаксах. Хэммонд оглянулся на киоск. Лилия снова кивнула. Цветы на глазах стали увядать. Лепестки скручивались и падали вниз. «Ладно», — кивнул Хэммонд, прежде чем осмотреться. Эскалатор, ведущий в метро, оказался всего в сотни ярдов справа. Охранники были уже совсем недалеко. Отсюда Хэммонд мог разглядеть их лица. Они явно не цвели улыбками. Хэммонд вцепился в рукопись и пошел прочь. Вокруг него роились пассажиры, каждый шаг которых отдавался эхом в кафельных изразцах. Не отрывая взгляда от эскалатора, он протиснулся мимо носильщиков, везущих тележки с багажом. Еще 70 ярдов. Интересно, охранники по-прежнему пытаются замкнуть его в кольцо? Он набрался храбрости и оглянулся, но сначала ничего не увидел. Вот он, мужчина в черной куртке, всего в 30 футах и продолжает наступать, но... И тут Хэммонд споткнулся о тележку, столкнулся с носильщиком, но успел вовремя вскочить, извиниться и перелезть через гору чемоданов. Всего 50 ярдов между ним и эскалатором. Он ускорил шаг. «Сэр! Минуту, сэр!» — раздался голос сзади. Хэммонд сделал вид, что не расслышал. Всего 30 футов. Кровь колотилась в висках. Стук звенящих по полу шагов отдавался в ушах. «Кажется, пора». Отбросив притворство, он пустился бежать. «Остановитесь, сэр!» Щелчок взведенного курка. Хэммонд оцепенел. «Медленно поворачивайтесь! Руки вверх!» Хэммонд повиновался. Перед ним стоял коротко остриженный охранник лет 50 с пистолетом наготове. «Вы делаете большую ошибку!» — пробормотал Хэммонд. «На колени!» — велел охранник. Хэммонд встал на колени, не сводя глаз с охранника. В животе неприятно засосало. «Отпустите меня!» — попросил он. «Я должен сам положить этому конец. Что-то преследует меня из-за моей книги!» Откуда-то сверху несся громкий перестук. Охранник поднял голову и побелел, как полотно. Прямо над ними висели темные непонятные скульптуры, гладкие декоративные предметы, до ужаса напоминавшие керосиновые лампы. Но сейчас они угрожающе раскачивались, как неправильные формы маятники, постепенно увеличивая амплитуду. Охранник в оцепенении застыл, и в этот момент один из предметов сорвался с проволоки и ударил его прямо в лоб, свалив на пол. Пистолет выстрелил, и пуля разбила окно. Хэммонд поднялся. Кругом падали предметы, звонко ударяясь о кафель. Но даже рухнув, они продолжали двигаться, переваливались на круглых основаниях, скапливаясь вокруг охранника, словно обнюхивая неподвижное тело, надвигаясь на него, как стая пингвинов. И в этот момент Хэммонда осенило. Уже повернувшись и ринувшись к эскалатору метро, он понял, почему странные предметы показались такими знакомыми, такими тревожащими. Так его бесили. «Похоже на шахматные фигуры», — заметила Лайн. Весь участок вокруг эскалаторов был огражден. Лайн и Хуанг разглядывали скульптуру, усеявшие пол вестибюля. «Что-что?» — удивился Хуанг. Лайм встала на колени и подняла предмет. «Смотри сам, разве не похоже?» Она задумчиво взвесила предмет в руке. «Совершенно не представляю, что здесь произошло». Хуанг вытащил блокнот. «Я сумел восстановить картину. Хэммонд добрался на метро до Южного и решил купить билет до Нью-Йорка. Кассир узнала его по фото в Глоб, которая висела за стойкой, и вызвала охрану. А потом?» «А потом началось непонятное. Видишь эти штуки на полу?» Стоило охраннику подойти к Хэммонду, они начали валиться с потолка. Одна ударила стража по голове и сбила с ног. В суматохе Хэммонд сбежал. Лайм уставилась в потолок. «И они ни с того ни с сего стали падать?» «Выходит, так». «Хэммонд что-то сказал охраннику?» «Да». Хуанг нашел нужную страницу в блокноте. «Кто-то преследует меня из моей книги». «Его книги». Лайм вытащила из кармана газетную вырезку, разгладила и показала фото Хэммонда со штопором. «С смотри. Что у него в руке? Штопор, кивнул Хуанг. Нет, в другой руке. Хуанг присмотрелся. Снимок с одного конца был обрезан, но еще можно было различить плоский прямоугольный предмет. Конверт из оберточной бумаги. Рукопись, пояснила Лайм, сунув вырезку обратно в карман. Хэммонд был переводчиком. Мы знаем, над чем он работал? Судя по тому, что мы обнаружили в пишущей машинке, это перевод на иврит, сообщил Хуанг, вновь открывая блокнот. Вот, послушай. Шалтай-болтай сидел на высокой стене, скрестив по-турецки ноги. На такой узкой стене, что Алиса только диву далась, как он не падает. «Погоди», — остановила его Лайм. «Это же из Алисы в Зазеркалье». «На иврите», — добавил Хуанг. «Наводит на размышления, правда?» «Кто убивает людей, тех, у которых расположение внутренних органов является зеркальным, и одна из предполагаемых жертв переводит на иврит Льюиса Кэрролла?» «Хочешь сказать, что убийство как-то связано с книгами об Алисе?» «Пока бы я постереглась что-то утверждать, но все улики указывают на серийного убийцу-фетишиста, охотящегося на людей с ситус инверсус по какой-то причине. Вроде одержимости Алисой в Зазеркалье». «Это еще далеко не самый странный психоз, приводящий в действие механизм очередной серии». Лайм еще раз оглядела гротескные шахматные фигуры на полу. Подтолкнула одну мыском туфли. «Я ведь не говорю, что за этими убийствами стоит Хэммонд», — выговорила она наконец. «Но бьюсь в заклад, он знает об этом больше нашего». Продолжение повести Алика Невала Ли «Инверсус» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия». Слушайте модель для сборки на радио «Энергия». В сегодняшнем эфире Алик Невала Ли. «Инверсус». Продолжение. Следующая остановка — Бойлстон. Хэммонд сидел в углу поезда. Конверт лежал у него на коленях. Глаза за темными линзами были закрыты. Двери разошлись. Поезд подкатил к платформе Бойлстона. Хэммонд покачнулся, но тут же оперся о спинку. Секунду спустя двери снова закрылись, и поезд двинулся вперед. Здесь он чувствовал себя в безопасности. И хотя уголком сознания понимал, что полиция скоро начнет обыскивать станции, продолжал менять поезда. Стук колес и ритм движения каким-то образом уменьшали давление на мозг. Хэммонд выпрямился, вынул из конверта перевод «Зазеркалье» и стал проглядывать главу за главой, пытаясь отыскать след, свидетельство, решение. Он как раз дошел до одного из любимых мест, где Алиса гадает, можно ли пить зазеркальное молоко. Оказалось, нет. В химии есть вещества, являющиеся зеркальным отражением друг друга, левые и правосторонними вариантами одной сложной молекулы. Большинство организмов способны переварить только один из вариантов. Взять хотя бы лактозу. Добавьте бактерии в раствор левой и правосторонних молекул лактозы, и они станут питаться только правосторонними, оставив левосторонние нетронутыми. Хэммонд представил подобного хищника, только питающегося людьми, оставляющего в покое большинство женщин и мужчин, пожирающего тех, чьи тела, подобно его собственному, стали своеобразными перевертышами. Тварь из зазеркалья, которая питается людьми из зазеркалья. Он прижал руку к правой стороне груди и ощутил нервное биение сердца. Еще ребенком он понял, что отличается от остальных людей, и с тех пор чувствовал некоторое родство с миром зазеркалья. Именно это и привело его к книгам Льюиса Кэрролла, к зеркалам и даже к лучшему пониманию иврита – языку зазеркалья, шагающему по странице справа налево. Последняя мысль его напугала. Каббала научила Хэммонда, что текст, подобно телу человека, снабжен собственной системой органов. Каждая буква несет определенное значение. Выбор единственного знака препинания может повлиять на весь организм, и в этом кроется разница между средним переводом и мощным инструментом магии, с помощью которого Творец способен вызвать демонов или создать жизнь из хаоса. Но что же вызвал он, переведя Алису в зазеркалье? И как теперь прогнать это туда, откуда оно явилось? На противоположной стороне висел плакат с изображением Бостона на фоне неба. И пока Хэммонд смотрел на очертания небоскребов и плывущие облака, на него снизошло вдохновение. А вместе с вдохновением пришел и ответ. Он подошел к схеме станции метро. На следующей остановке он выйдет и поедет в обратном направлении до конечной станции. Хэммонд сунул рукопись обратно в конверт, подождал, пока остановится поезд, и ступил на платформу. Направляясь к турникетам, он прошел мимо киоска с газетами и сладостями. Телевизор на полке передавал городские новости. Очередной папарацци вел репортаж с места преступления. За его плечом виднелся дом с разбитыми окнами. Весь участок был огорожен лентой. Во дворе суетились полицейские. Хэммонд едва не прошел мимо, но очередная фраза репортера приковала его к месту. «Отказался комментировать», — сказал репортер в камеру. «Но все указывает на то, что жертва, безработный инженер Леонард Рот, имел врожденный порок, так называемый ситус инверсус, весьма редкий медицинский синдром, который...» Хэммонд уставился на экран, и хотя не узнал дома, разгром показался весьма характерным. Что-то подобное произошло и с его жилищем. Изображение сместилось к входной двери, в которую как раз входили детектив-азиат и высокая бледная женщина. Еще одна жертва ситус инверсус. Хэммонд отвернулся от телевизора. Его замутило. Поколебавшись, он подошел к ближайшему телефону-автомату и схватил трубку. Лайм вошла в ванную Леонардо Рота и включила свет. В комнате беспорядок, шторы сорваны, зеркало шкафчика разбито. Они с Хуангом узнали о последнем убийстве не больше часа назад. На этот раз нападение случилось днем в Сомервилле на глазах у всей округи. Сосед видел, как осколки оконного стекла сыпались на мостовую и вызвал полицию. Полицейские нашли труп Рота на диване в гостиной. Глубокая рана рассекла грудь. Медэксперт обнаружил, что сердце Рота расположено справа, и полицейские пришли к очевидному заключению. «Это не прекратится», — заметил Хуанг, входя вслед за Лайм. «Наш убийца наглеет, становится все увереннее». «Зато у Хэммонда, кажется, есть алиби», — сообщила Лайм, открывая аптечный шкафчик. «Он никак не мог вовремя успеть с Южного в Сомервилл, чтобы прикончить Рота». «В любом случае, такой погром не под силу одному человеку. Тут действовала банда, три соучастника не меньше». «Ты прав. Хэммонду это не под силу, тем более он астматик». Лайм помолчала, пробегая глазами название лекарств. «Как и Леонард Рот», — добавила она. «Смотри». Она показала на выстроившиеся в ряд ингаляторы, похожие на игрушечные пистолетики, и пузырек с теофилином. То же самое лекарство, которое Лайм нашла в доме Хэммонда. «Это важно?» — спросил Хуан. «Не знаю. Мы ведь ищем связи, верно? Если жертвы пользовались одним лекарством, это должно что-то означать?» «Я проверил медицинскую карту Хэммонда, когда впервые всплыл этот самый ситус инверсус, но не нашел ничего насчет астмы или болезни легких. Вряд ли астматик способен так резво улепетывать от копов на Южном. Но если ты хочешь проверить, какие лекарства принимали остальные жертвы, мы закажем анализы крови». «Может, это и совпадение», — возразила Лайм, опуская флакон в пластиковый пакет. «Но, возможно, кто-то находит жертвы, просматривая реестры приобретенных лекарств». «С какой целью?» В этот момент в дверях появился полицейский с сотовым. «Это оператор 911. Говорит, что Хэммонд на линии». «Где?» — вскинулся Хуанг. «Звонит из автомата на станции метро Парк-стрит. Туда уже направлены охранники». Хуанг нажал кнопку громкоговорящей связи, чтобы Лайм могла слышать разговор. Секунду спустя в трубке раздался мужской голос. «Я не убивал дежурного по станции». «Это Джеральд Хэммонд», — уточнил Хуанг. «Я не убивал его», — продолжал голос. «Но знаю, в чем причина. Не ищите обычного убийцу. Вам придется меня выслушать». «Я слушаю». «Меня что-то преследует. Именно что-то. Звоню, чтобы сказать, я единственный, кто может это остановить. Если полиция попытается вмешаться, будут новые трупы». «Хэммонд, мы можем вас защитить». «Только не от этого. Не от того кошмара, с которым я столкнулся». «Все это связано как-то с вашим переводом?» — неожиданно спросила Лайн. «С зазеркальем?» Молчание. Хуанг свирепо уставился на Лайм и уже раскрыл рот, когда Хэммонд вдруг ответил. «Что вы об этом знаете?» «А вы?» — спросила Лайм. Очередная долгая пауза. «Каббалисты шли по верному пути», — выговорил Хэммонд. «Не знаю, как это произошло, и не хотел этого. Но прошлой ночью какие-то линии пересеклись. Может, дело в переводе, может, в чем-то большем, но мои давние подозрения подтвердились самым неожиданным образом. Зеркальный мир существует!» «Минуту», — попросил Хуанг. «Хэммонд!» Молчание и слабый шум поезда в трубке. Прошла еще минута. Они услышали звук шагов, звяканье трубки. «Служба охраны бостонского метро», — сказал незнакомый голос. «С кем я говорю?» «Детектив Натан Хуанг. Где Хэммонд?» «Здесь никого нет. Трубка снята с рычага». «Черт знает что», — выругался Хуанг, протягивая телефон полицейскому и поворачиваясь к Лайм. «Он ускользнул». Лайм рассеянно поморщилась. «Зеркальный мир?» — протянула она. Хуанг так и лопался от злости. «Зачем ты встряла в разговор? Хэммонд либо действительно спятил, либо прикидывается невменяемым. С твоей помощью, разумеется». «Вероятно, он действительно немного не в себе», — кивнула Лайм. «Нам надо сообразить, где его искать». «Ты усматриваешь в его словах какой-то смысл?» «Во всяком случае, теперь нам есть с чем работать. Хэммонд перевел Алису в зазеркалье на иврит, верно? А евреи, в отличие от нас, пишут справа налево. Это зеркальный язык». Хуанг как-то странно посмотрел на нее. «Положим». «И это язык с богатыми традициями, если учесть могущество печатного слова. Древние каббалисты верили, что буквы иврита — орудия, которыми пользовался Господь, создавая Вселенную. Если соединить эти буквы определенным образом, можно многое получить». «И ты этому веришь?» Неважно, во что верю я. Просто пытаюсь сообразить, во что верит Хэммонд. Ты взял меня как аналитика, вот я и занимаюсь своим делом. Ты видел переведенные им книги. Исследование каббалы мистического еврейского учения. Хэммонд с головой ушел в него и, может, постепенно уверовал? Во что? Легенда гласит, каббалисты с помощью букв иврита вызывали духов и ангелов. Возможно, Хэммонд считает, что и его перевод имеет такую же силу. Он случайно наткнулся на определенное сочетание символов, и в этот момент был уничтожен его дом. Хэммонд бежит, добирается до метро, но что-то снова настигает его. Ему опять приходится спасаться в полном убеждении, что тварь из зазеркалья пытается с ним покончить. То есть он псих? Может быть. Но какое отношение это имеет к нам? Помнишь, что сказал Хэммонд охраннику? «Отпустите меня! Я должен сам положить этому конец!» Ему недолго осталось бегать. Он ищет собственных демонов, охотится за ними. Но как можно охотиться за созданиями зеркального мира? «Понятия не имею», — беспомощно поднял руки Хуан. «Найти по-настоящему большое зеркало?» «Верно!» — выпалила Лайм и застыла. Парк-стрит. Всего несколько остановок от площади Копли. Недостающий кусочек головоломки встал на место, и очевидность решения потрясла аналитика. Я знаю, куда направляется. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Час спустя на площади Копли из вращающихся дверей, ведущих в вестибюль отеля, показался мужчина в голубом спортивном костюме. Он нерешительно постоял на тротуаре, любуясь изысканным кружевом церкви Святой Троицы. Башня-небоскреб Джон Хэнкок Тауэр возвышалась над площадью гигантским параллелепипедом, грани которого поблескивали отраженным дневным светом. Все 60 этажей зеркальной поверхности отражали Бостон, существующий в ином мире. Зеркальный город, совершенный в мельчайших деталях. 10 тысяч переплетов посеребренного стекла. Вскоре к бегуну присоединилась еще одна фигура. Вторая, третья, четвертая. Все дружно отправились в парк на другой стороне улицы, и там, рассеявшись, стали бесцельно бродить между рядами зеленых скамеек под цветущими деревьями. Вокруг играли дети. Малыши, визжа от радости, гонялись за родителями. Над их головами простиралось сверкающее синевое небо. Сопровождавшие бегуна люди продолжали наблюдать за прохожими. Одной из этих личностей была Лайм. Сунув руки в карманы, она обозревала парк. С одной стороны его отгораживала церковь, с другой — библиотека. Справа возвышался фонтан в виде разрезанного пополам восьмигранника. Пара обелисков обрамляла вид на Бойлстон-стрит. Перед фонтаном красовались бронзовые статуи зайца и черепахи. Слева на фоне неба сияла зеркальная призма Хэнкок Тауэр. Напротив небоскреба темнел покрытый прихотливыми узорами коричневый фасад церкви Святой Троицы, идеально симметричный своему отражению в зеркалах. Продолжая разглядывать пейзаж, Лайм мысленно восстанавливала сеть, раскинутую вокруг парка. Четверо агентов ФБР в парке. Еще двое с рациями и биноклями на обзорной площадке Хэнкок Тауэр. Четыре машины припаркованы на боковых улицах, по одной на каждое возможное направление погони. ФБР называло это методом блуждающего удара. Оставалось только ждать. Лайм долго смотрела, как двое ребятишек играют на бронзовой черепахе и, смеясь, съезжают по ее гладкому панцирю. Черепаха ухмылялась. Бронзовый заяц озадаченно чесал за ухом. Заслышав звон ключей, она резко обернулась. Это оказался Хуанг с пачкой бумаг в руке. «Только что получили анализы крови первых шести жертв. Помнишь лекарства от астмы? Так вот, теофилин найден у Джона Блюма и Питера Ивенса, но не у Тревора Ричардсона или его жены. И больше никаких лекарств. Никаких признаков седативных препаратов вообще». Он отдал аналитику папку. Лайм открыла ее, стараясь скрыть разочарование. Существование связи, на которое она надеялась, оказалось фикцией. Но Лайм все равно пролистала отчеты. «Ничего не заметила?» — спросил Хуанг. Лайм закрыла папку. «Кажется, нет». Ты выглядела более уверенной, когда собирала группу наблюдения. Просто следовала инстинкту. Какой к черту инстинкт? По-моему, мы зря тратим время. Нет ни малейшего доказательства того, что Хэммонд направляется к Хэнкок Тауэр. Он собирается увидеть свой кошмар, а потому должен появиться здесь, около самого гигантского зеркала, способного поглотить всех чудовищ, которые его преследуют. Он хочет покончить с этим, прежде чем пострадает кто-то еще. Поэтому он не посмел идти к кому-то, кто ему не безразличен. Его бывшая жена, например. Она живет здесь, в Бостоне, но он не хочет впутывать ее, потому что... Женщина осеклась. «Что с тобой?» — спросил Хуанг. Вместо ответа Лайм вновь взяла у него папку. Какой-то зачаток мысли мучил ее, не давая покоя. «Ты сказал, что брак Хэммонда распался, потому что у них не могло быть детей?» Хуанг сверился со своими заметками. «Верно. Что-то неладно со спермой». «Вот она, эта связь, которую мы ищем. Дети». Лайм пролистала отчет коронера. «Все эти жертвы? Ни у кого из них не было детей. Почему?» Лайм широко раскрыла глаза и замолчала. В памяти вдруг всплыл снимок из медицинского учебника. «О, черт!» «Что такое?» Но она уже с головой ушла в воспоминания о вскрытиях, препарированиях, старых лекциях. «Я, должно быть, ослепла. А ведь все совершенно очевидно. Недостающий кусочек... Что?» «У всех мужей был... был...» Лайм сосредоточенно свела брови в поисках подходящего термина. «Триада или синдром Картагенера. Вот она, разгадка. В медицинских картах этого нет, но иначе просто быть не могло». «А это еще что такое?» – удивился Хуанг. «Генетическое заболевание. Означает, что у мужчин были поврежденные реснички. Микроскопические волоски, покрывающие определенные части клеток». Лайм принялась взволнованно мерить шагами площадь. «Они есть и в легких, и в хвостах сперматозоидов. Люди с синдромом Картагенера имеют генетический дефект, парализующий реснички. Есть три симптома этого заболевания. Первый – респираторные проблемы. Без здоровых ресничек легкие не могут содержать дыхательные пути в чистоте, верно? И, судя по отчету коронера, по крайней мере, две жертвы страдали от респираторных инфекций». «Согласен». «Второй симптом – мужское бесплодие. Без функционирующих хвостиков сперматозоиды не могут плавать». «И ни у кого из жертв нет детей», – кивнул Хуанг. «Точно. И третий симптом – зеркальность расположения органов». «Погоди, что общего имеют поврежденные реснички ситус инверсус?» «Все дело в том, как отличает тело левую сторону от правой. В нормальном эмбрионе размещение органов определяется особыми протеинами, накапливающимися на одной или другой стороне развивающегося плода. Их распределение играет решающую роль в расположении органов. Реснички перемещают протеины с места на место, но если они повреждены, протеины распределяются произвольно, и размещение органов становится непредсказуемым. В половине случаев результатом является ситус инверсус. В учебнике это описано так: наследственное сочетание бронхоэктазов, полипоза слизистой оболочки носа и транспозиции органов». «Но почему этот синдром не отмечен ни в одной медицинской карте?» 20 лет назад ситус инверсус даже не был описан подробно, так что врачи, возможно, не усмотрели связи». «Черт», — пробормотал Хуанг. Они по-прежнему стояли на фоне обветренного фасада церкви Святой Троицы. С карниза впялились горгульи, сурово смотрели горельефы святых с открытыми книгами в руках. «И что все это означает?» «Пока не знаю». «Значит, мы нисколько не приблизились к раскрытию дела». Хуанг поднялся на паперть, встал под навесом и повернулся лицом к небоскребу. «Все это крайне интересно, Лайм, но пока мы не найдем Хэммонда...» Начал он и осекся, глядя в зеркальную грань башни, в которой отражался весь парк, здание и площадь, где под деревьями гуляли зеркальные люди. И одним из этих людей был Хэммонд. Хуанг развернулся и засек Хэммонда, стоявшего в шагах в 20 от них. Сунув руки в карманы, он пристально изучал статуи черепахи и зайцев. «Есть!» – прошипел Хуанг. Лайм, проследив за направлением его взгляда, затаила дыхание. «Что будем делать?» — спросил Хуанг. «Бери рацию и скажи, чтобы держали машину наготове. Я пойду за ним в одиночку». «Зачем это?» «У меня больше шансов подобраться к нему, чем у кого бы то ни было. Я женщина, со мной нет охраны. Не хотим же мы спугнуть его, верно?» Проглотив возражение, Хуанг кивнул и отошел. Хэммонд, кажется, не понял, что его засекли. Очки по-прежнему сидели на носу, руки крепко сжимали рукопись. Небо над парком начало темнеть. Подул холодный ветер. Лайм расстегнула кобуру и двинулась вперед. Хэммонд в раздумье стоял возле статуи. Рассеянно протянул руку и коснулся гладкого бронзового панциря. Впервые за много-много часов он был спокоен. «Хэммонд?» — позвал кто-то сзади. Он повернулся, оказавшись лицом к лицу с незнакомой женщиной. «Да?» «Меня зовут Маргарет Лайм». Женщина шагнула к нему. По ее глазам ничего нельзя было прочесть. «Мне хотелось бы поговорить с вами, если не возражаете». «Не возражаю». Хэммонд посмотрелся в панцирь, изучая собственное бесформенное отражение в тусклом металле. «Я как раз хотел с кем-нибудь потолковать. У вас есть часы?» «Есть», — кивнула Лайм. «Секунд через 10 должно кое-что произойти, а пока можно и побеседовать». Лайм нервно глянула сначала на часы, потом на Хэммонда. «Откуда вы знаете, что сейчас должно произойти?» «Что ей ответить? Как объяснить?» Добравшись до площади, он больше часа старался держаться подальше от парка. Но, увидев статуи, понял, что поиски окончены. Хэнкок Тауэр привел его сюда только за тем, чтобы направить к истинной цели. Что же, это вполне очевидно. «Это трудно объяснить», — начал он. «Может...» Но тут за спиной раздался громкий скрип. «Поздно», — просто сказал он. Оба повернулись. Статуя зайца, стоявшего за черепахой, была спроектирована и отлита несколько лет назад. Как смутно помнил Хэммонд, чтобы увековечить столетие бостонского марафона. Все эти годы статуя оставалась в одном положении. Заяц чешет лапой за ухом. Нос почти касается земли. Скрип исходил откуда-то из глубин этой статуи. Сначала тихий, потом постепенно нарастающий. Хэммонд распознал его. Виск разрывающихся молекулярных связей, когда металл плавится и затвердевает вновь на микроскопическом уровне. Заяц по-прежнему оставался невредим, но звук все усиливался, поднимаясь до пронзительного визга. Хэммонд хотел заткнуть уши, но руки висели неподвижно. Он мог только наблюдать. А в сердцевине статуи происходили перемены. Ухо зайца дернулось. Хэммонд видел, как поверхность бронзы растянулась, пошла волнами. Заяц поднял голову. Визг сменился треском. Кирпичи, устилавшие землю под правой передней лапой зайца, крошились в пыль. Лапа шевельнулась, скованно ревматически приподнялась. Поверхность бугрилась от напряжения, связки и сухожилия с трудом сгибались и разгибались. К этому времени некоторые из детей успели заметить происходящее. Какой-то малыш дернул мать за руку и ткнул пальцем в скульптуру. Женщина ошеломленно открыла рот. В парке стало тихо. Бесчисленные туристы, подростки, родители замерли, все как один. Никто не двигался. Они смотрели на ожившую статую. После стольких лет бесплодных усилий заяц, наконец, смог почесать за ухом и опустил лапу. Металл застонал. Лапа разогнулась, коснулась земли, и бронза растянулась, как резина в 3-4 местах. Шум на несколько мгновений стих, и Хэммонд позволил себе надежду, что на этом все кончится. Но тут заяц подпрыгнул. Задние ноги напряглись, прежде чем оторваться от земли. Во все стороны полетели кирпичные осколки. Один из них попал Хэммонду в лицо. Он коснулся щеки, ладонь окрасилась кровью. Заяц с громким плеском приземлился в фонтан. Бетон треснул от удара, раскалываясь и вминаясь под весом зайца. И не мудрено, скульптура была размером с большую собаку и отлита из цельной бронзы, так что заяц оставил бы следы на тротуаре с такой же легкостью, как его настоящий собрат на свежевыпавшем снегу. И теперь он выскочил из воды, легко скакнул между двумя обелисками рядом с фонтаном и, обломив бетонный бортик, умчался на улицу. Хэммонд, уронив рукопись, ринулся по следам зайца. Плюхнулся в фонтан, поднимая брызги, пробрался к краю, перевалился на тротуар и с отчаянием огляделся. Заяц топал вниз по Бойлстон-стрит, распугивая стайки собравшихся под деревьями голубей. Хэммонд помчался за ним, слыша скрежет лап, замечая маленькие смятые комочки дерна, остававшиеся на асфальте при каждом прыжке. Статуя времени не теряла. Она уже была на полквартала впереди и уходила все дальше. Огни города отражались в полированной бронзе. Легкие Хэммонда обжигал холодный воздух. Лайм еще только выбиралась из фонтана. Вырвав из кармана полицейскую рацию, она оглушительно закричала: «Машину сюда! Я не могу догнать чертову тварь!» Выключив рацию, она помчалась по тротуару. Хэммонд обогнал ее на 50 ярдов, заяц на 100. Громко топая, она летела вперед, едва успевая огибать пешеходов. Слушайте «Модель для сборки» на радио «Энергия». Алек Невала Ли. «Инверсус». Продолжение. Хэммонд уже начинал уставать. Заяц был почти в квартале от него и бесцеремонно расталкивал выходивших из магазина покупателей, разбрасывая во все стороны их пакеты и сумки. Хэммонд из последних сил бежал за ним. Кровь стучала в висках. Мышцы ног сводило судорогой. Воздух со свистом вырывался из горла. Все же он сумел добраться до угла Бойлстон и Кларендон-стрит. У обочины пережидал красный свет Тойота. Хэммонд, не раздумывая, ринулся к машине и распахнул дверцу со стороны водителя. «Какого черта?» — выпалила сидевшая в машине женщина. «Простите», — попытался сказать Хэммонд, но хватило сил только на невнятный шепот. Он схватил женщину за плечо и рывком вытащил из машины. Та сыпала проклятиями и норовила вцепиться ногтями ему в лицо. Хэммонд сел за руль и отъехал. Лайм едва успела заметить его маневр. «Черт!» — рявкнула она и, выхватив пистолет, еще ускорила бег. А Хэммонд тем временем таращился в ветровое стекло, стараясь не упустить статую из виду. Наконец он увидел зайца. Тот как раз вознамерился перескочить через припаркованную машину, но рухнул на крышу, проломив металл и подняв фонтан разбитого стекла. Правда, он тут же выбрался и попрыгал дальше. А перед Хэммондом образовалась пробка, объехать которую не представлялось возможным. По мостовой, но не по тротуару. «Неплохая мысль», — процедил Хэммонд сквозь стиснутые зубы и, выехав на тротуар, нажал клаксон. Испуганные пешеходы брызнули в разные стороны. Он ударил бампером урну, и та покатилась, усеяв мусором асфальт. Сидевший в микроавтобусе Хуанг схватился за голову. «Иисусе! Хочешь, чтобы я тоже полез за ним на тротуар?» «Есть другой выход?» — спросила Лайм, вынимая сотовый. «Кому ты звонишь?» «Группе наблюдения в Хэнкок Тауэр. Пусть проследят, куда направляется этот тип». Она набрала номер, но едва успела услышать ответ, как Хуанг, оглушительно вопя клаксоном, свернул на тротуар, и трубка выпала у нее из рук. «Потише!» — прошипела она, пытаясь ее схватить. «Сама хотела», — буркнул Хуанг, объезжая группу растерянных туристов. Лайм выпрямилась и поднесла телефон к уху. «Вы здесь?» «Здесь», — откликнулась Лайм, глядя вперед. За полквартала от того места, где они находились, ехала вторая машина. Расстояние между Хэммондом и Зайцем неуклонно сокращалось. «Какое счастье, что тротуар широкий», — пробормотал Хуанг, сворачивая, чтобы не врезаться в толпу. «Какого черта у вас творится?» — рявкнула трубка. «Старая добрая сцена погони», — пояснил Лайм. «Послушайте, я хочу, чтобы вы определили, где мы находимся и куда ведет улица». Перехватив телефон в левую руку, она наскоро записала продиктованные данные. «А улица?» — переспросила аналитик, поднимая голову. О, боже! Что еще у вас там? Мы направляемся к туннелю. Сейчас потеряю сигнал. Хэммонд тоже увидел оранжевый свет, обрамлявший въезд в туннель. Заяц семенил уже в нескольких футах от бампера. Металл покорежился, потерял форму, но задние лапы продолжали энергично работать. Бронза растягивалась и складывалась, как живая. Уши зайца подрагивали. Огни фар Хэммонда отражались в бронзе. «Я тебя достал!» — выдохнул Хэммонд и нажал на газ, сокращая расстояние. Мотор взревел. Заяц проворно повернулся и метнулся к туннелю, скребя лапами по асфальту. Хэммонд выехал за ним на мостовую, огибая машину, ворвался в туннель. Шум двигателя эхом отражался от полукруглых стен. До зайца было всего 2 ярда. Хэммонд почти настиг его. Он снова вдавил педаль газа. И все кончилось. Еще в прыжке заяц снова превратился в слиток бронзы. Хэммонд на полном ходу врезался в него, да так, что капот смялся. Поспешно ударил по тормозам, и машину занесло так, что борт царапнул стену туннеля. Он выключил зажигание и вышел из «Тойоты», замершей на самом краю пешеходной дорожки. Потерявшая всякую форму статуя лежала на боку. Какая статуя? Просто оплавленный кусок горячего металла. Хэммонд пнул его. В воздухе стоял запах гари. За спиной щелкнул курок. «Хэммонд!» Он медленно повернулся. Лайм и какой-то мужчина стояли перед ним с пистолетами наготове. В туннель одна за другой просачивались полицейские машины, завывая сиренами, мелькая синими проблесковыми маячками. «Конец заячьей норе!» — выпалил Лайм. Хуанг сунул пистолет в кобуру и вытащил наручники. «Ну что, Лайм, арестовываем?» Лайм кивнула. Хуанг шагнул к Хэммонду, взглянул сначала на дымящуюся болванку металла у его ног, потом на потрясенное лицо беглеца. «Буду крайне обязан, если вытянете руки перед собой», — вежливо сказал он. Хэммонд послушно протянул руки. Лайм обратила внимание на его глаза, абсолютно пустые и лишенные всякого выражения. Хуанг надел наручники, зачитал права и уже хотел увести, когда вмешалась Лайм. «Минутку, пожалуйста». «Да», — бросил Хуанг, уже успевший вцепиться в воротник Хэммонда. Другой рукой он сжимал предплечье арестованного. Лайм вернула пистолет в кобуру. «Мы не можем увести его из туннеля». «Ты о чем?» — насмешливо осведомился Хуанг. Не зная, как лучше объяснить, Лайм решила обойтись без подробностей. «Мой сотовый здесь не работает. Сигнал пропал, едва мы вошли в туннель. Но здесь, наверное, недалеко полицейский пост с телефоном». «Да, я видел его на входе в туннель», — согласился Хуанг. «Сделай одолжение, позвони в бостонское отделение ФБР». Лайм наскоро нацарапала номер. «Объясни, где мы находимся, и потребуй прислать в туннель передвижной изолятор». Лайм кивнула на Хэммонда. «Если увезем его каким-то другим транспортом, то может произойти очередное несчастье. Что-то в этом роде». Она показала на статую, мирно остывающую на асфальте. «Пока мы остаемся в туннеле, нам ничего не грозит». «Откуда вы знаете?» — вдруг спросил Хэммонд. «Потому что вы до сих пор живы, в отличие от остальных, попавших в этот кошмар. И я знаю, что вызвало цепь этих событий». «Может, и меня просветишь?» — осведомился Хуанг. «Сначала позвони». Хуанг оглянулся и окликнул стоявшего поблизости агента ФБР. «Агент, вы слышали эту женщину? Немедленно звоните в отделение». Агент кивнул и убежал. Хуанг снова повернулся к Лайм. «А теперь поговорим. Но сначала отведем нашего пленника в местечко потише». Лайм красноречиво обвела рукой творившийся вокруг хаос. Полиция установила оранжевые конусы, чтобы закрыть движение в туннеле, но несколько дюжин полицейских, ФБРовцев, пассажиров и зевак все еще толпились вокруг. «Хорошо», — кивнул Хуанг. Они повели Хэммонда в микроавтобус, усадили на заднее сиденье. Хуанг сел рядом. Лайм устроилась впереди и наклонила зеркало, чтобы видеть Хуанга. «Как поживаете?» — спросила она. Глаза Хэммонда блеснули. «Я голоден и устал». «Нельзя ли ближе к делу?» — нетерпеливо бросил Хуанг. «Я жду объяснений». «Ладно», — согласилась Лайм. «Думаю, все эти события как-то связаны с Ситус Инверсус, точнее, с триадой Картагенера. Она наскоро повторила все три симптома болезни и еще раз подчеркнула, что, по ее мнению, все убитые мужчины страдали именно этим синдромом. «Но есть и еще кое-что», — добавила она. «Это всего лишь предположение, но вполне возможно, что синдром Картагенера может воздействовать на нервную систему». «Каким образом?» «Парализует реснички, микроскопические волоски, находящиеся на поверхности определенных клеток. А реснички — часть цитоскелета, внутренние опоры, придающие клеткам форму. В мозговых клетках цитоскелет может также передавать импульсы и информацию, и некоторые ученые считают, что он играет важную роль в деятельности нейронов. Мы ведем речь о таких фундаментальных свойствах, как сознание и самосознание, а также паранормальных силах, вроде психокинеза, способности мысленно передвигать предметы». «Паранормальных?» — перебил Хуанг. «То есть ты утверждаешь, что синдром, возможно, каким-то неизвестным образом воздействует на человеческий мозг?» «Хочешь сказать, что-то пробудило в этих жертвах способность к психокинезу?» «Никогда не поверю». «Понимаю, это кажется странным», — настаивала Лайм. «С другой стороны, не забудь, мы только что гонялись за бронзовым зайцем посреди бела дня на людной улице, но...» «Кстати, вспомни, что произошло на вокзале. Эти скульптуры не просто упали сами по себе, и мне кажется, идею психокинеза принять легче, чем мысль о том, что Хэммонд открыл ворота в зеркальный мир. Может, это все создание вашего ума, Хэммонд? Может, все эти ваши фантазии, рожденные одержимостью Льюисом Кэролом, привели в действие некие психические силы, возникающие только в определенных обстоятельствах и у определенных людей?» Хэммонд немного помолчал. Слишком тяжело было свыкнуться с мыслью, что монстры преследуют... были порождены его же собственным сознанием. Наконец он поднял глаза на Лайм. «Но почему? Как это могло случиться, причем почти одновременно?» «Откуда я знаю? Но в одном мы можем быть уверены: все эти происшествия были вызваны электромагнитным излучением». «Это еще почему?» – удивился Хуанг. «Когда мы въехали в туннель, случились сразу две вещи. Заяц превратился в статую, и мой сотовый сдох. Радиоволны не могут распространяться в туннеле, если их длина слишком велика. Стены блокируют волны. Хэммонд, когда вы вчера сбежали из дома, то направились в метро, так?» «Вернее, провалился в метро. Я не видел, куда шел». «Но это означает, что вы сумели пережить первую атаку. Потом, на вокзале, когда безумие повторилось, вы снова удрали в метро. И этим, возможно, спасли себе жизнь. Туннели метро блокируют электромагнитные волны. Оставаясь под землей, вы защищены, а выходя, снова начинаете ловить сигналы». «Сигналы чего?» — спросил Хэммонд. «Не знаю. Чего угодно. Во всяком случае, это распространено по всему Бостону, проходит сквозь нас, и его воздействие невидимо и неощутимо. Но синдром Картагенера каким-то образом обостряет чувствительность к этому сигналу и делает его воздействие более отчетливым». «Выходит, мне повезло», — угрюмо буркнул Хэммонд. «Знаете, я вроде как помешан на радио», — вставил Хуанг. «И электромагнитные волны действительно могут самым странным образом действовать на нервную систему человека. Но мы понятия не имеем, как это делается». «Не имеем», — согласилась Лайм. «И пока мы не узнаем, следует воспользоваться защитой». «Как?» — спросил Хэммонд. «Не могу же я оставаться в этом туннеле до конца жизни». «Я вызвала передвижной изолятор. Обычно его используют для перевозки высокочувствительных электроприборов, но на этот раз в нем поедете вы. Это обычный фургон, переделанный в Фарадееву клетку. Цилиндр, блокирующий почти все виды электромагнитного излучения. Обтянут проволочной сеткой и заземлен. Так что мы сумеем прикрыть вас от всех радиоволн, кроме самых длинных диапазонов». «И куда вы меня отправите?» Лайм взглянула на Хуанга. «Не знаю. Куда-нибудь под землю?» Хуанг пожал плечами и выглянул в окно. «А вот и наш грузовик». Фургон с правительственными опознавательными знаками подкатил ко входу в туннель. Задние окна были покрыты амальгамой и забраны сеткой. «Похоже, наша карета прибыла», — объявила Лайм. «Вперед!» Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Обстановка была самой спартанской. Два пластмассовых ящика вместо стульев, по стенам тянутся голые полки. Лайм стояла, опираясь на одну из полок, пока грузовик ехал по улицам города. Задняя часть отделялась от передней перегородкой. Хэммонд сидел на ящике, безвольно подпрыгивая каждый раз, когда колесо попадало в рытвину. С скованные руки не давали удержать равновесие. Наконец он не выдержал и попросил Хуанга ослабить браслеты. «Чему бы нет», — пожал тот плечами и открыл наручники. «Спасибо», — облегченно выдохнул Хэммонд, потирая запястье. «Знаете, агент Лайм», — неожиданно заговорил он, — «я все гадаю о чем?» «Вы утверждаете, будто все, что мне довелось пережить, — плод моего воображения, что я сам создал чудовище». «Можно сказать и так». «Но в таком случае откуда мне знать, что вы не плод моего воображения?» «Могу дать слово, что это не так», — усмехнулась Лайм. «Вы уверены?» «Зазеркалье Алисы видит спящего в лесу Черного Короля. Когда она спрашивает, ей объясняют, что король спит и что сама она тоже часть его сна. Мало того, целый мир всего лишь часть его сна. И если бы король не видел ее во сне, где бы, спрашивается, она была?» «Погасла бы, как свеча», — процитировала Лайм. «Как и остальной мир», — заключил Хэммонд, вцепившись в ящик, чтобы не упасть. «Никогда нельзя быть уверенным, что мы не чей-то сон, не правда ли?» «Думаю, да», — кивнула Лайм. Они по-прежнему мчались куда-то. «Я все думал о твоей теории», — обратился Хуанг к Лайм. «Ты считаешь, что электромагнитное поле распространяется по городу и пронизывает всех нас?» «Именно». «Если это так, то мы могли бы определить его источник». «Но как?» — спросила Лайм. «Последовав за бронзовым зайцем». На борту фургона была приклеена карта Бостона. Хуанг шагнул к ней и вытащил из кармана маркер. «Я кое-что знаю о радиолюбительской связи. Радиолюбители используют этот принцип, чтобы засечь передачу. Если взять рамочную антенну и начать вращать, сразу увидишь, что самый сильный сигнал идет, когда антенна находится под прямым углом к его источнику. Такой антенной пользуются, чтобы проследить, откуда поступает сигнал. Далее», — продолжил он, очертив кружком площадь Копли, «если нервная система Хэммонда реагирует на какой-то вид излучения, вступает в действие этот же принцип. С некоторой натяжкой можно сказать, что мозг имеет такую же симметрию, как и рамочная антенна. Имеется правое полушарие, левое полушарие, и оба полушария подвержены максимальному воздействию радиосигнала, когда находятся прямо напротив источника. И если способности Хэммонда особенно усиливаются в одном определенном направлении, значит, любое проявление этих способностей, особенно яркое, эффектное, должно следовать тем же путем». «Как статуя зайца», — обрадовалась Лайм. «Именно она приведет нас к источнику». «Совершенно верно. Из сводок, полученных с площадки обозрения, мы знаем, куда направлялась статуя. Теперь остается только продолжить линию». Хуанг поднял маркер и провел черную линию через карту Бостона. Лайм проследила, куда она вела, и сердце подпрыгнуло в груди. «Генераторная установка», было написано на карте. «Линия ведет к генераторной станции», — прошептала она. «Это тебе ни о чем не говорит», — осведомился Хуанг. «Что же, вполне очевидно. В любом большом городе подобная электроэнергетическая система — это единый мощный радиопередатчик. Мы постоянно, сами того не сознавая, окружены океаном радиоволн. Высоковольтные линии — это своеобразные гигантские антенны, действующие в низкочастотном диапазоне, в том же, что мозг и нервная система. Электричество самым странным образом влияет на мозг. Оно может изменить скорость действия мозговых клеток, повысить или понизить уровень нейротрансмиттеров. И линии электропередач тоже не исключение. Если построить график самоубийств в городе, обнаружится, что наибольшая плотность как раз вокруг высоковольтных установок. Может, то же самое верно и для того, что мы наблюдаем?» «Но почему сейчас?» — выдавил Хэммонд. «Почему все это начало происходить именно сейчас?» «Может, что-то изменилось?» — предположила Лайм. «На электрическую сеть способно повлиять все, что угодно». «Геомагнитная активность, например», — поддакнул Хуанг. «Северное полярное сияние или электрическая буря?» «Тоже верно», — согласилась Лайм. «Атмосферный поток идет через трансформаторы и линии электропередач, слегка изменяя электрические токи, проходящие по сети. Несколько ночей назад по неизвестной причине что-то изменилось, и мозг Хэммонда среагировал. Изменение было незначительным, но вполне достаточным, чтобы повлиять на высокочувствительных людей». «Людей с синдромом Картагенера», — перебил Хуанг. «Да, но не удивлюсь, если мы рано или поздно начнем испытывать подобные воздействия». Смысл намека не сразу дошел до Хуанга, а когда дошел... «Иисусе!» — ахнул он. «Нужно немедленно предупредить электрическую компанию, чтобы отключила электричество, пока ничего не случилось». «Точно!» — пробормотала Лайм и уже хотела попросить водителя остановить грузовик, когда последняя мысль с ужасающей ясностью осенила ее. «О, черт!» «Что еще?» «Электрическая сеть испускает длинные волны. длинные, понимаешь? Клетка Фарадея против них бесполезна. То есть этот грузовик ничего нам не даст? Фургон вдруг тряхнуло. Он подпрыгнул раз, другой. Лайм едва не упала на колени и только чудом успела схватиться за полку. «Ваша работа?» — спросила она Хэммонда. Тот выкатил на нее глаза. «Не знаю». Потолок фургона съежился и стал расходиться. В дальнем конце появилась быстро расширявшаяся трещина. Металл кряхтел, но поддавался. На них дождем посыпались хлопья краски. Лампочка вспыхнула и взорвалась фейерверком искр. Крыша поднялась, как крышка консервной банки, и Лайм увидела небо над головой. Фургон лопнул, словно гороховый стручок. Полотно крыши скручивалось, корчилось, как живое. Полки рухнули. Пол стал проваливаться у них под ногами. Лайм заметила на лбу Хэммонда крупные капли пота. «Остановитесь!» — крикнула она. «Джеральд, немедленно перестаньте!» «И хотел бы, но не могу!» — выдохнул Хэммонд с отчаянием. Хуанг, встав рядом с Лайм, навел на него пистолет. «Это должно немедленно прекратиться!» «Вы совершенно правы!» — отозвался Хэммонд. Полки на глазах рассыпались в щепки. Отлетевший кусок дерева ударил Хуанга по ноге, и детектив упал. Что-то обрушилось на затылок Лайм, и наступила тьма. Сознание ее привел надсадный кашель, ее собственный. Оказалось, что ее выбросило на тротуар. Лайм кое-как поднялась, ощупала затылок и обнаружила гигантскую шишку. Она была на обочине дороги. Впереди маячили промышленные здания и проволочная ограда. Справа стоял изуродованный фургон, выглядевший так, словно попал под пресс. Окна разбиты, крыша оторвана. Лайм подковыляла к кабине и заглянула внутрь. Водитель с окровавленным лицом лежал без сознания. «Лайм!» Она повернулась. Посреди дороги валялся Хуанг, безуспешно пытаясь встать. Она подошла ближе. «Ты в порядке?» «По-моему, щиколотка сломана. Помоги мне». Она перекинула его руку себе через плечо и осторожно свела с дороги. Детектив сел на бордюрный камень и поморщился. «Похоже, я не скоро смогу бродить по горам, а?» Скорчив кислую гримасу, он вытащил из кармана рацию. «Я вызываю группу поддержки. Бери на себя Хэммонда». «Не видел, куда он пошел?» Хуанг уставился на нее, как на сумасшедшую. «Оглянись, и сразу все поймешь». Лайм послушно обернулась и увидела 4 террасированных уровня бетона, огромную автостоянку. За ней возвышалось здание со скошенной стеклянной крышей. Ряд красных дверей вел к центральному терминалу. Вокзал Эйлуайф-Т. «Назови это интуицией, но, скорее всего, он опять добирается до метро», — предсказал Хуанг. «Да, ну что же». Лайм выпрямилась, вытащила пистолет и еще раз оглядела вокзал. Грандиозное сооружение, но все равно придется обыскать. Лайм пробежала под темным навесом автостоянки мимо бетонных колонн и спустилась по пандусу к зданию вокзала. Притормозила перед рядом стеклянных дверей, толкнула одну и очутилась в вестибюле. Над ней простирался потолок из волнистого бетона. Под ногами звенел коричневый кафель. Не сбавляя скорости, Лайм пролетела мимо убогих киосков и кафе к центру терминала. Через 50 футов от входа бетон уступил место гигантскому скошенному потолку, вздымавшемуся высоко над ее головой. Прозрачные стеклянные панели удерживались переплетением белых трубок. Чуть впереди ползла вниз бесконечная лента эскалатора. Вокруг ни души. Где-то внизу пел уличный музыкант, колотя ладонями в такт мелодии по пустому пластиковому контейнеру. Лайм выругалась про себя. Хэммонд может быть где угодно. И тут она опустила глаза. По полу порхала газета все с тем же фото Хэммонда на первой странице. Лайм придавила ее ногой, но газета шевелилась, как живая, стараясь освободиться. Воздух в терминале был абсолютно спокойным. Ни малейшего сквознячка. Почему же газета перелетала с места на место? Неужели двигалась по собственной воле? Лайм подняла ногу и последовала за газетой. Тонкая бумага шуршала по кафелю, то и дело вставая ребром, пока не поднялась в воздух на неощутимом ветерке, подлетела к краю и исчезла над карнизом 4-го этажа. «Пора», — подумала Лайм и ринулась наверх, перескакивая через две ступеньки. Где-то внизу барабанщик продолжал отстукивать нервный ритм. На следующем этаже Лайм наспех оглядела три идущих вниз эскалатора. На четвертом одна из панелей была разбита, и газеты, обертки и прочий мусор подлетали к этому месту и вытягивались наружу, на крышу. Она побежала наверх по идущему вниз эскалатору и спрыгнула на четвертом этаже. Лайм оказалась вровень со стеклянной крышей, бесконечно вздымавшейся вверх и также бесконечно проваливавшейся вниз. По другую сторону стекла тянулся узкий карниз, засыпанный щебнем. На карнизе стоял Хэммонд, глядя вниз через край. Вокруг него кружились в безумном танце бумажные лохмотья, песок и мусор. Лайм долго наблюдала, как все больше всякой дребедени выбрасывается на террасу, где в центре бумажного вихря спокойно стоял Хэммонд. «Хэммонд!» — позвала Лайм. «Хэммонд!» Он не обернулся. Либо намеренно игнорировал ее, либо просто не слышал из-за шума импровизированного смерча. Лайм приблизилась к крыше, но не успев шагнуть к разбитой панели, обнаружила, что пол обрывался низким заграждением. Она опустила глаза. Следующий этаж находился 30 футами ниже. Лайм снова оглянулась на разбитую панель. Если она сумеет пролезть сквозь отверстие, неизбежно окажется на карнизе, рядом с Хэммондом. Только каким образом ему это удалось, черт побери? Над ним белела паутина труб, в которой ворковали голуби. Может ухватиться за трубу, подтянуться и вылезти в разбитое окно. Но для этого придется прыгнуть в пустоту и поймать скользкую опору. Одно неверное движение, и она полетит вниз. Но так или иначе, а выхода все равно нет. Лайм сунул револьвер в кобуру и примерилась, выбирая наиболее безопасное место для прыжка. Всего в 4 футах тянулась горизонтальная труба. Оглядевшись, аналитик взобралась на ограждение, прыгнула и на мгновение повисла в воздухе, но тут же обнаружила, что обеими руками держится за трубу, а ноги болтаются в пропасти. Нашла в себе силы взглянуть вниз, увидела головокружительный провал и пальцы свело судорогой. «Господи!» — выдохнула она, но все же ухитрилась подняться и встать на узкую трубу. Сердце беспорядочно колотилось, как испорченные часы, отсчитывая 10 доли секунды. Осторожно балансируя на своем тонком насесте, она встала над карнизом, тянувшимся чуть пониже разбитого стекла. С верхней трубы неслось голубиное воркование и хлопанье крыльев. Лайм успела взглянуть на голубя, прежде чем извернуться и прыгнуть на карниз и приземлиться на щебенке. Окончание повести Алика Невала Ли «Инверсус» в финальной части модели для сборки на радио «Энергия». слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Алекс Невала Ли. «Инверсус». Окончание. Ночной воздух обдал ее прохладой. Хэммонд стоял в 10 шагах справа, окруженный водоворотом бумаги. Лайм вынула пистолет, но не прицелилась. Голова шла кругом. «Привет, Джеральд». «Привет», — буркнул Хэммонд, не поднимая глаз. Лайм подобралась к краю карниза и посмотрела вниз. Крыша все так же бесконечно уходила куда-то к земле. Откос прерывался только очередным карнизом на втором уровне. Чуть подальше виднелся верхний этаж автостоянки, обрамленный уличными фонарями. «Хэммонд, я слишком устала, чтобы продолжать в том же духе. Едем домой», — предложила она. «Не знаю, возможно ли это». «Возможно, еще как», — заверила Лайм, протягивая руку. «Пойдемте со мной, я отведу вас в безопасное место». Хэммонд горько улыбнулся. «Не хочу никого обижать, но именно это вы обещали в прошлый раз», — бросил он и, оглянувшись, увидел пистолет. Тут же какая-то сила вырвала оружие из руки Лайм. Женщина дернулась и, потеряв равновесие, упала на спину. Пистолет повис в воздухе, щелкнул взведенным курком и плавно влился в танец бумажных обрывков. «Вы все равно не собирались в меня стрелять», — вздохнул Хэммонд. «Кто знает, а вдруг вы просто часть моего сна? Если это так, убив меня, вы погаснете, как свеча, вместе с остальным миром». Вихревая воронка закружилась еще яростнее. На ее фоне лицо Хэммонда казалось опустошенным, стертым. Газеты и обертки продолжали кружиться, но пистолет на какой-то кратчайший миг завис над краем. «Пропади все пропадом», — подумала Лайм и метнулась к пистолету. Она сумела поймать его, хотя газеты били крыльями по лицу, а в ушах нарастал рев урагана. Земля почему-то ушла из-под ног, и она упала, покатившись по длинному откосу крыши. Так и не выпустив пистолета, она пыталась схватиться за что-нибудь, но рука натыкалась на гладкое стекло. Наконец она приземлилась на террасе второго этажа, но удар был так силен, что перехватило дыхание. Немного придя в себя, женщина глянула вверх, туда, где виднелся неподвижный силуэт Хэммонда, подняла пистолет и прицелилась. Но палец застыл на курке. На какую-то долю секунды Лайм вспомнила о «Черном короле». Что если она пристрелит Хэммонда и тем самым сотрет его и себя с лица земли? Что если весь окружающий мир всего лишь сон Хэммонда? Разумеется, нет. Лайм выстрелила. Пуля попала в цель. Хэммонд упал. И мир погас, как свеча. Лайм оказалась во мраке. Ни одного огонька. Фонари вокруг автостоянки мгновенно обесточились. Слабое свечение, пробивавшееся сквозь стеклянную крышу вокзала, погасло. Лайм, тяжело дыша, легла на спину. К реальности ее вернул знакомый звук. Звонок сотового. Она порылась в карманах, нашла телефон. «Лайм, это Хуанг, ты в порядке?» «Не уверена», — буркнула Лайм. И все-таки она была счастлива слышать голос Хуанга. «Это конец света?» «Ты о чем?» «Я лежу здесь в темноте, ни черта не вижу. Не знаю, что стряслось». «Могу объяснить. Электромагнитные волны, вызвавшие психокинез у Хэммонда, исходили от электросети, так? Я позвонил в электрическую компанию и убедил их вырубить свет в городе. Вот и все». «Как, черт возьми, ты убедил их отключить свет?» «Лучше не спрашивай». Лайм засмеялась и с трудом встала, морщась от боли в ноющих мышцах. Должно быть, все тело покрыто синяками. «Сработало?» — спросил Хуанг. «Думаю, да», — кивнула Лайм, оглядываясь. «Я ничего не слышу. Сверхъестественные явления, похоже, прекратились. А Хэммонд...» Она осеклась. «Не знаю, как там Хэммонд». Аналитик подняла голову. Вокруг царила абсолютная тишина. Ни звука, ни движения, ни признака жизни. «Хэммонд!» — позвала она. Молчание. «Хэммонд!» Лифт спустился вниз и с мягким толчком замер. Лайм ступила в тускло освещенный коридор без окон. Добравшись до контрольно-пропускного пункта, она показала охраннику удостоверение личности, и тот без дальнейших слов нажал кнопку. Ворота разошлись. Она прошла мимо нескольких дверей, прежде чем нашла нужную, и постучала. «Войдите», — ответил приглушенный голос. Лайм открыла дверь. Хэммонд сидел на больничной койке. К руке тянулась трубка капельницы, слева на экране кардиографа плескались зеленые зубчатые линии. На одеяле лежала открытая книга. «Привет», — обронил он. Лайм подвинула к кровати стул и села. «Как дела?» «Нормально, полагаю», — пожал плечами Хэммонд. «Читаю, но писать, похоже, не могу. Не знаю, смогу ли». И чуть помедлив добавил: «И как выглядит ситуация?» «Какая?» «Меня посадят?» «Против вас выдвинуто несколько обвинений», — ответила Лайм, тщательно подбирая слова. «Какой-то срок вам дадут, наверное, условный, но обвинение в убийстве снято за отсутствием доказательств». «Хорошо», — кивнул Хэммонд, оглядывая пустые стены. «Но сколько мне придется пробыть здесь, под землей?» «Недолго. Именно это я пришла вам сказать. Электрокомпания сегодня закончила испытание. Насколько мне известно, все аномальные поля вокруг сети исчезли». «А если это снова произойдет?» «Не знаю». Лайм отвела глаза, боясь встретиться с ним взглядом. «У вас много посетителей?» — выдавила она наконец. «Не слишком. Правда, я ждал вас». «Зачем?» «Учитывая наши не слишком теплые расставания, я подумал, что вы, может быть, захотите извиниться», — улыбнулся Хэммонд. Лайм изобразила ответную улыбку. Под больничным халатом Хэммонда виднелись бинты. Пуля прошла через левую сторону груди, задев легкое, но не причинив тяжких повреждений. Хэммонду повезло. Будь его органы расположены, как у обычных людей, пуля попала бы в сердце. Ситус инверсус спас ему жизнь. Осмотревшись, Лайм вдруг заметила, что зеркало над раковиной занавешено тряпкой. «Это вы сделали?» — спросила она, показывая на зеркало. «Да. А вы против?» «Нет», — сказала Лайм. Вы слушали повесть Алика Невала Ли «Инверсус», в переводе с английского Татьяны Перцевой.